Глава 9. Перед отъездом Окаемова обратно в Екатеринбург у отца Аркадия был с ним серьезный разговор на тему о новых членах 100-рублевой компании. «Маловато народу, Василий Тимофеевич, а новых что-то не прибывает, то есть таких членов, которые вошли бы в дело живьем. Наберутся помаленьку, особенно когда дело станет прочно на ноги. Даже лучше, если начнем с маленького. С большим можно и запутаться, не с делом, а с людьми. Так-то оно так, а все-таки большая недохватка в народе. Трудненько управляться. Будем нанимать, как другие». «Оно, конечно, а только все-таки мы с Сережей уж без вас тут делали несколько опытов, но все как-то неудачно. Попадался народ или пьяница, или лентяй, едва потом развязались. Ох, не любит работать русский человек, вот как не любит, даже обижается, когда увидит настоящую работу. Эти-то, которым мы отказали, разносят нас на все корки, даже в местную газету попали. А из каких же? Да так, сбору да с сосенки. Один актером оказался, этот самый беспокойный. Потом один чиновничек маленький, один учитель из духовного училища. Мы их принимали так, пока присмотрятся к делу. Ну, ничего и не вышло. А женщины? Женщины лучше, да пока одевать-то нам их некуда. Вот в контору надо бы двух, да Сережа не хочет. У меня, говорит, иногда такое слово в сердцах сорвется, что и жизни будешь не рад. Они вообще не признают женщин в этаких делах. Барская замашка. Это значит, для его же пользы, если женщины будут в конторе. Нужно же когда-нибудь учиться приличием. Вот что, отец Аркадий, вы съездили бы в Салгу проведать Крестникова. Мы его что-то совсем забыли. Серьезный он человек, да молод. Уже съезжу. И то он как-то точно отпал от нас. Отец Аркадий не рассказал Окаемову только одного. Именно тех суждений и разговоров, какие ему приходилось слышать о компании от местных людей. В большинстве, как это ни странно, суждения были не в пользу компании, даже больше, почти враждебные. Сказывалась какая-то местная ревность. Что, разве мы хуже их? Дай-ка нам денег, так мы устроили бы сотни таких компаний. А скептики смотрели в корень вещей и говорили, что гусей считают по осени. Разговоры шли, конечно, в среде местной интеллигенции, относившейся ко всему чужому свысока. Отец Аркадий не высказал этих мнений сейчас, чтобы не беспокоить Окаемова. У него своих забот достаточно, а это успеется. Для неприятностей всегда время найдется. Исполняя поручение Окаемова, отец Аркадий сейчас же отправился на Салгу. Он там давненько не бывал, и его интересовало, что там и как. Всю дорогу отец Аркадий раздумывал о том, что жатва готова, а делателей мало. Ему было обидно за самое дело. Ведь сколько народу ищет куска хлеба, а предложи его, не пожелают. Все белоручки какие-то. Хорошо, что Окаемов не из таких, которые опускают руки от первой неудачи и пойдет напролом до конца. Одним словом, американец. В Салге поставленная на первый раз изба разрослась разными хозяйственными пристройками и надстройками, хотя все это имело очень скромный вид. Строились по-дешевому, на крестьянскую руку, выгадывая каждое дерево. А, собственно, хозяйственные пристройки были огорожены плетнем и крыты соломой. Первая изба была расширена пристройкой задней половины, отделявшейся от передней большими сенями. Отдельно стоял небольшой флигелек для рабочих. Отец Аркадий окинул все постройки опытным хозяйским взглядом и мысленно одобрил Крестникова. Так-то лучше, без затей. Все были дома. Сам Крестников с женой, гимназистка Марковна, приехавшая погостить, и двое реалистов, сильно изменившихся и возмужавших за год. «Какими судьбами, отец Аркадий?» — спрашивал Крестников. «Мы поджидали Василия Тимофеевича, он что-то забыл про нас. Он меня просил съездить, а самому-то некогда, в город торопился очень, у него там дела. Значит, вы к нам ревизором?» «Какой я ревизор? Так просто, посмотреть приехал. Может быть, на что-нибудь и пригожусь? Посмотрите, посмотрите». Изба была небольшая, но для двоих места было достаточно. А Каемов предлагал занять эту избу под людскую, а себе выстроить отдельный домик, но пока Крестников отказался. Без того расходов было достаточно, а приход заключался только в прошлогоднем сене. Жена Крестникова за год пополнела и из гимназистки превратилась в настоящую женщину. Не откладывая дело в дальний ящик, Крестников сейчас же повел отца Аркадия по своему хозяйству. Осмотрен был скотный двор, птичник и разные домашние постройки. Особенное внимание Крестников обратил на свинарню и овчарню. «Это будет наша главная доходная статья», — объяснил он. «Относительно хлеба я сильно сомневаюсь, чтобы было выгодно. Рабочих нет, да и концы с концами, пожалуй, не сведешь, особенно в урожай». «Да, оно, пожалуй, что так. Потом на пшенице у нас появилась кобылка. Тоже немного веселого. Не знаю, что скажет осень. Вот видите, господин студент, вы рассуждаете неправильно, ибо нельзя высчитывать доходность хозяйства по годовому обороту. А раскиньте-ка, лет на пять другой разговор получится. В одном месте ямка, а в другом бугорок. Все и сравняется». В конце осмотра Крестников не без гордости показал свое маленькое опытное поле, занимавшее всего одну десятину. Здесь обработка земли велась усовершенствованными плужками. Полдесятины пшеницы и полдесятины овса говорили о явном преимуществе этих плужков предысторической сахой и сибирским сабаном. «Подождите, я еще фосфоритов выпишу», — мечтал Крестников, счастливый, молчаливым одобрением отца Аркадия. «Конечно, не вдруг все, а помаленьку. Не вдруг и Москва строилась. А без машин ничего не выйдет, отец Аркадий. Наше счастье пока в том, что рынок у нас у себя дома. Значит, мы не теряем ни на доставке своих продуктов, ни на разнице рыночных цен. Потом есть своя выгода на разных хозяйственных отбросах, идущих в корм скоту, начиная с курицы и кончая свиньей». Хлеба уже наливались, и отец Аркадий еще раз подумал: жатва готова, а делателей нет. Вечером вся компания отправилась пить чай на берег озера Салги, разлившегося в своих круглых берегах точно на блюде. Озеро считалось сейчас безрыбным, потому что последний арендатор истребил всю рыбу дотла. Здесь еще сохранился березовый лес на месте заброшенного башкирского кладбища. Издали он казался зеленой шапкой. Обе Марковны выбивались из сил, чтобы угостить отца Аркадия на славу. Реалисты развели костер. Одним словом, устроился почти пир. Но он был нарушен появившимся верховым. Это был старший сын отца Марка, служивший где-то в контрольной палате и приехавший на лето погостить к отцу. — Уж я искал вас, искал, — устало проговорил он, слезая с лошади. Сначала на хутор приехал, а оттуда отправился не по той дороге и попал в башкирскую деревню. Крестников отрекомендовал гостя отцу Аркадию, но тот едва удостоил простенького сельского попа взглядом. — Кажется, что-то такое слыхал об вас от отца, — лениво протянул он, разваливаясь на траве. Кстати, старик тоже собирался сюда, но его утащили куда-то с требой. Гость не понравился отцу Аркадию манерой держать себя. Что-то такое самодовольное и высокомерное чувствовалось в каждом взгляде, в каждом звуке и в каждом движении. Точно этот контролер делал постоянно всем громадное одолжение уже тем, что дышал. Отец Аркадий слышал раньше, что он кончил университет и хорошо идет по службе. Сейчас ему можно было дать под 40. «Ну, как вы здесь?» — проговорил гость, не обращаясь ни к кому в частности. «Стремитесь облагодетельствовать человечество?» «Пока еще не виноваты в этом», — ответил Крестников. «А вы не сердитесь, ведь я так, шутя, да». Хотя, если разобрать, так все ваши предприятия выеденного яйца не стоят. Да. Позвольте узнать, почему, — вмешался отец Аркадий, задетый за живое самым тоном, каким все говорилось. — Почему? — переспросил гость и с удивлением посмотрел на отца Аркадия. — А вы слыхали, что такое капитализм? И капиталистическое производство. Если не употреблять научной терминологии, то это всякий поймет, — заметил Крестников. Да, так вот я и говорю, — тянул гость, — говорю, что все это вздор. Не будь у господина Окаемова диких денег, которые он, конечно, волен бросать как ему угодно, ничего бы и не было, исключительно до настоящего момента, когда мы вот сидим и пьем чай. Все основано на деньгах, следовательно, уберите их, и ничего не останется. Если бы каждый тратил свои средства на осуществление определенной хорошей идеи, то в этом ничего нет, кроме хорошего. — ответил Крестников. — Да-с, деньги — великая сила, и, можно сказать, даже единственная. А ваши предприятия, кроме того, что основаны на деньгах, в конечном результате имеют тоже только деньги. Чтобы быть последовательным, мы заговорили об идеях, чтобы быть последовательным, нужно было начинать как раз наоборот. В переводе на язык простых копеек это значит вот что. Существует на свете господин Окаемов. Будут существовать и ваши предприятия. А не стало его в одно прекрасное утро, и все лопнет, как мыльный пузырь. Сущность этой речи отец Аркадий уловил и сильно заволновался. Как это у нас легко в самом деле раскритиковать и опошлить все хорошее и оставаться в то же время совершенно безучастным ко всему дурному. «Дело в следующем, господин контролер», — заговорил отец Аркадий, запахивая полы своего поповского подрясника. «Вот вы заговорили о господине Окаемове, а мне известно, что его прямая цель — поставить дело именно так, чтобы оно могло идти без него. В этом вся суть. И я убежден, что так и будет. Действительно, первый опыт основан на деньгах, вы правы. Но какие же опыты не требуют предварительных затрат, пока добьются до настоящего? Наконец, по-вашему, конечная цель всех предприятий — нажива в той или другой форме. Со стороны оно и должно так казаться. Но вы забыли одно, что здесь требуется прежде всего труд, упорный и последовательный. Такой труд уже сам по себе составляет известное нравственное начало. Да, только трудящийся человек поймет настоящую бедность и настоящее чужое горе, которым богатые тунеядцы глухи и слепы. Да-да, и еще скажу, цель всех предприятий господина Окаемова совсем не нажива, как вы ее понимаете, а именно дать трудовой честный хлеб тем, кто его сейчас не имеет. Наконец, вы рассуждаете, господин контролер, как человек, который заручился известной вывеской, то есть дипломом, получает 20 числа определенное жалование и больше ничего знать не желает. Пусть другие живут, как хотят, мне бы только было хорошо. Господин контролер посмотрел на разгорячившегося попа прищуренными глазами, улыбнулся и сделал такое движение головой, которое в переводе означало: «Разве можно спорить с сумасшедшими?» Но отец Аркадий разгорячился окончательно и не мог не закончить. «Дело в следующем. Вы, господин контролер, у воды без хлеба не сиживали, да? А что касается ученых разговоров и ученых слов, так это господин Окаемов знает получше даже вас, да. Бывают какие-то тяжелые люди, одно присутствие которых уже портит общее настроение. Таким именно был господин контролер, каждый визит которого в Солгу сопровождался какой-нибудь неприятностью, хотя он был не глупый человек и по натуре не злой. Так и сейчас. Стоило ему появиться, как весь пикник расстроился. После взрыва негодования отец Аркадий испытывал унылое чувство. Он редко горячился, в 2-3 года раз, и потом страдал, как было и сейчас, когда он поостыл.